Садись. Нет, с такой машиной надо предельно аккуратно, иначе убьют. Сначала приземлить пятую точку на сиденье, потом побить ботинками друг об друга, чтобы отряхнуть снег и только потом заносить их в салон. И что это сейчас было? Насмешливо спросил Синдбад, заводя мотор. Ну, чтоб машину не испачкать. Расслабься, она все равно не моя. Уау, стоп. Я на угнанной тачке не поеду, лучше пешком доберусь, заявила Мэдисон, уже выползая из машины. Но Синдбад ее вовремя схватил за руку и усадил обратно на сиденье, не прекращая смеяться. Я одолжил ее у Шеркана. Из нас только он живет в Нью-Йорке. Пристегнулась? Да, мамочка. Итак, аэропорт. Шаг первый. Получить билет. У вас электронный билет? Вежливо начала девушка, сидевшая за столом регистрации. Да. Паспорт, пожалуйста. Получив документ, девушка начала пробивать по компьютеру заказ. Вы без багажа? Без. Вам место у окна? Да. Девушка, а можно место в бизнес-классе? Вмешался в разговор Синдбад. Опять мэм. Мужчина без лишних церемоний обнял Мэдисон за шею, ладонью зажав ей рот. Ну, так что, как ни в чем не бывало, вежливо поинтересовался он. Цены на места разные, если будете брать в бизнес-классе, придется доплатить. Отлично, берем. Ай, воскликнул он, когда Мэдисон укусила его за руку, которой он закрывал ей рот. Девушка за столом тихо засмеялась, глядя на эту сцену, искренне полагая, что эти двое – молодожены. «Прошу, ваш билет, посадка через час. Приятного полета. Ты мне чуть палец не откусила», – причитал Синдбад, когда они шли по залу аэропорта. «Не выдумывай, я тебя почти что нежно укусила», – усмехнулась она. «Лучше посоветуй, чем мне заняться на протяжении часа, у меня светлых идей что-то совсем нет». «Ну», – повел он бровью, хищно ухмыльнувшись, – «есть одно предложение». «Правда?» – засияла она, приготовившись внимательно слушать. Приблизившись к девушке, он неторопливо развернул ее в нужную сторону и указал на дверь с табличкой «Служебное помещение», после чего тихо прошептал на ухо. «Могли бы закрыться там и попрощаться как следует. Как раз час есть». «Очень смешно», — скривилась она, при этом покраснев, но судя по реакции Синдбада, ему действительно смешно. Все еще улыбаясь, он взял брюнетку за руку и потянул в сторону находящегося неподалеку кафе. «Ты ведь не завтракала. Пошли». Медленно и слегка неуверенно уплетая тосты с маслом и джемом, Мэдисон не знала, куда себя деть. Она ненавидит, когда кто-то смотрит, как она ест, потому что неуютно себя чувствует, а Синдбад будто назло уселся напротив нее, потягивая чай и не сводя с нее пристального взгляда. Мужчина же думал о капельке джема на уголке девичьих губ. Вот бы слезать ее, а потом поцеловать эту строптивицу. Сначала простой поцелуй, а потом с языком. Дальше можно усадить ее на столик и, блин, народу вокруг как назло много. Интересно, ему было бы хорошо с ней, наверняка она в постели дикая, страстная, подвижная. Сколько раз у него получилось бы довести ее до... Что-то не так, наконец-то решилась спросить девушка, вырвав мужчину из фантазий. В смысле, неожиданно хрипло произнес Синдбад. Прокашлившись, он спросил уже нормальным голосом. С чего ты взяла? Ты так смотришь, будто у меня на голове грибы растут, а я и не в курсе. На что ответом была усмешка. Закончив с тостами, Мэдисон, проверив, что на нее никто не смотрит, попыталась незаметно слезать остатки джема с пальцев. Поперхнувшись чаем, Синдбад закашлялся. Поняв, что затея была не лучшей, она отряхнула руки от крошек, после чего встала из-за стола. «Сейчас вернусь, руки только помою». Как только девушка скрылась, Синдбад тут же достал сотовый, быстро набирая номер лучшего друга. «У меня очень много дел, так что давай вкратце», сходу начали на том конце. «Джафар, у меня проблемы». «Вы что, даже в аэропорту успели что-то натворить?» обреченно выдохнул парень. «Не в этом дело». Джафар моментально посерьезнел. «Что случилось?» «У меня на нее встал. Еще раз позвонишь мне с подобным, пристрелю. Посоветуй, что делать. Ты вроде не инвалид, все руки на месте. Ха-ха». Шутник. Убрав телефон в карман, Синдбад задумался, опустив взгляд вниз. «Ну, так-то вроде незаметно. Я все», — оповестила девушка, присев обратно на диванчик. «Сколько время?» «Еще 20 минут до вылета. Если ты поела, можем идти». «Да, очередь, конечно, королевская. И что им всем понадобилось в Атланте? Хорошо, хоть проходит быстро». И все же Мэдисон немного переживала. 10 минут осталось, а она последняя в очереди. «Не волнуйся ты так, без тебя не улетят», — улыбнулся Синдбад, стоя рядом с девушкой и держа ее за руку. «Ну да, с самого кафе так держались. Да ладно, ничего такого в этом нет. Вообще, абсолютно ничего особенного». «Синдбад», — негромко позвала его Мэдисон, — «я поблагодарить хотела. Спасибо, что помог мне, и что в полицию на меня не написал», — усмехнулась она. Он не ответил, просто стоял и улыбался, глядя на нее. Рука сама собой слегка сжала ее пальцы. Достав из бумажника визитку, он протянул ее девушке. «Соберешься еще что-то праздновать? Звони, я хоть подготовлюсь к твоему приезду». «Ха-ха-ха, как смешно, юморист, блин», — ворчала девушка, но улыбка так и не сходила с ее лица. Визитка была благополучно спрятана в карман джинсов. Посмотрев в сторону, она обомлела. Всего 5 человек осталось, и она следующая, но это значит, что пора прощаться, Синдбада дальше не пропустит, он ведь без билета. Снова повернувшись к мужчине, Мэдисон никак не могла подобрать слов. И все-таки, понравился он ей. Жаль, что так скоро пора прощаться. Ну все, пока, да пока. И так ни один и не пошевелился. Рад был познакомиться. Я тоже, улыбнулась она. 4 человека осталось. Отпустив руку девушки, Синдбад отошел чуть назад, чтобы она могла спокойно пройти паспортный контроль. Сжимая в руке билет, Мэдисон думала, что вероятность их очередной встречи составляет 0,0001%, и что, скорее всего, они больше не встретятся. Разные дороги в жизни. Но ведь если они больше не встретятся, то и бояться за дальнейшие взаимоотношения не стоит, верно? Развернувшись, она быстрым шагом подошла к мужчине. Что-то но она не дала ему договорить, притянув к себе, приникая к его губам в нежном поцелуе. Замерев в удивлении, Синдбад сначала, признаться, растерялся, но потом он обнял девушку, прижав к себе, а губы начали ответно целовать. 3 человека, запустив пальцы в мягкие фиолетовые волосы, чуть сжав их на затылке и притягивая мужчину к себе еще ближе, брюнетка пыталась поцеловать его еще и еще, и даже плевать, что воздуха не хватает, а целуется она впервые в жизни. Его губы такие приятные, такие мягкие, такие желанные. 2 человека, прикусив ее губу, Синдбад снова прильнул к ней в чувственном поцелуе. Это было нереально. Лучше, чем когда-либо, приятнее, чем с кем-либо. Нежная и ласковая. Сейчас в его руках, положив руку ей на шею, поглаживая большим пальцем прохладную щеку, Синдбад не прекращал нежно играючи прикусывать ее губы, потом снова ласково целовать, проводить по ним языком, чтобы еще раз захватить их в очередной поцелуй. 1 человек, отстранились, продолжая стоять в объятиях друг друга. «Целуешься как в первый раз», — тихо усмехнулся он, прислонившись лбом к ее лбу и прикрыв глаза. «Это и был первый раз», — послышался еле слышный отрывистый шепот. Девушка пыталась отдышаться и прийти в себя. «Тогда очень даже неплохо». Губы сами собой расползлись в невероятно довольную улыбку. «Девушка, вы будете проходить?» — донесся голос работника аэропорта. Размахнув объятия, Синдбад, не сдержавшись, еще раз провел пальцами по ее щеке. «Иди, а то опоздаешь», — тихо выдохнул он, хотя не испытывал ни малейшего желания отпускать ее. Перехватив его руку и прижавшись к ней, Мэдисон прикрыла глаза. Прикоснувшись губами к его пальцам, девушка прошептала: «Пока». Пройдя паспортный контроль, прежде чем сесть в автобус, довозящий до самолета пассажиров, Рассел еще раз обернулась и помахала рукой на прощание. Мужчина не смог сдержать улыбки и махнул рукой в ответ. Выходя из аэропорта, Синдбад глубоко вдохнул морозный январский воздух. В голову закралась мысль, что кое-что они забыли. Она не забрала вещи, которые накупила Пести. Ему-то без надобности женские шмотки, а ей идет. Но нет, не взяла ни одежду, ни туфли, ни украшения, ничего, кроме его визитки и поцелуя. Усмехнувшись, Синдбад направился к парковке. Он уже давно не мальчик, чтобы верить в Санту и прочие атрибуты этого праздника, но сейчас он готов поверить, что чудеса случаются. Все-таки его новогодний подарок сам к нему пришел. Пьяный и ничего не соображающий, но ведь пришел. 7 января, утро, отель «Мандарин Ориентал». Собирая вещи в сумку, Синдбад маячил из стороны в сторону, откапывая свое барахло из всех углов номера. На диване спокойно сидел Джафар, перебирая какие-то бумаги. Положив перед ним на столик свой сотовый, Синдбад удалился в ванную, чтобы побриться перед отъездом. «Если позвонит Хинохоха, ответь вместо меня», — донесся голос босса из ванной, и словно по команде зазвонил телефон. Переговорив с другом, записав все полученные данные, Джафар нажал отбой и хотел положить телефон обратно, как замер памятником самому себе. На заблокированном экране в качестве заставки стояла их недавняя черноволосая знакомая, лохматая, с диким макияжем, в коротком черном платье, сжимая в одной руке черные туфли на высоченном каблуке, а другой указывая пальцем в сторону и совершенно недружелюбно хмурясь. Это когда она пригрозила парикмахеру и стилисту, кажется, именно этот момент. Подозревая, что на этом сюрпризы не заканчиваются, Джафар провел по экрану пальцем, снимая блокировку, чтобы на заставке разблокированного экрана увидеть улыбающегося Синдбада, обнимающего за шею растерянную Мэдисон. Неопределенно хмыкнув, Джафар положил телефон обратно на стол. Хватит с него потрясений за прошедшую новогоднюю неделю. Отложив бумаги и потерев переносицу, парень откинулся на спинку дивана. От этих цифр уже в глазах рябит. Ты помнишь, что через 3 месяца мы переезжаем? На что из ванной послышалось мычание, означавшее положительный ответ. И все же, Джафар еще раз решил напомнить боссу причину предстоящей поездки, а то знает он его. Будет открытие нового филиала, и пока он не встанет на ноги, тебе следует держать его под контролем, поэтому придется некоторое время пожить в том городе, произнес беловолосый мужчина, вновь беря в руки бумаги. Ясно, глухо отозвался Синдбад, аккуратно проводя бритвой по щеке. Не напомнишь, о каком городе идет речь? Губы Джафара сложились то ли в усмешку, то ли в улыбку. Хмыкнув, молодой мужчина произнес всего одно слово. Атланта. Наступила тишина. Джафару не нужно было видеть лицо Синдбада, чтобы знать, что он сейчас улыбается как придурок. Выйдя из ванной, Синдбад продолжил собирать вещи в сумку, но внезапно улыбка сошла с его лица, а брови нахмурились. Джафар, Атланта ведь недалеко от Коламбуса, там километров 160. Ты про Игрик Бэйнс? Беловолосый мужчина тоже заметно напрягся. Да, я постараюсь устроить переговоры с главой компании, но не думаю, что мистер Рассел согласится. Он уже 2 года отказывается с нами сотрудничать. Раздосадованно выдохнул Синдбад. Да чего же упрямый этот Джек Рассел. Я однажды виделся с его старшим сыном, и могу со всей ответственностью тебе сказать, что Рейн Рассел точно такой же, как его отец. Хаем, Рейн Рассел, задумчиво протянул Синдбад, словно пробуя имя на вкус. Я с ним тоже когда-то виделся, тот еще фрукт. Даже осел не такой упрямый, как этот парень, и этот его вечный сарказм. Ты ему тоже не особо нравишься, заметил Джафар, перебирая бумаги. Он станет следующим владельцем Игрик Бэйнс, на что парень согласно кивнул, не отрываясь от работы. Энда, засада. А что с компанией Элматорен? Неслышно выругавшись, Джафар откинул бумаги в сторону. Мы смогли связаться с главой компании, Соломоном Яхас Абрахамом. Безрезультатно. Элматорен настоящий гигант на рынке мировой торговли, все мечтают о сотрудничестве с ней, но Соломон довольно бескомпромиссный человек и, как и его покойный отец, не идет на уступки. Непроверенные люди ему не нужны, а поручиться за нас некому. Насколько я знаю, даже Кау Импири не смогли заключить с ними контракт, Соломон им сразу отказал. Подумав несколько минут, Синдбад щелкнул пальцами, что означало, что к нему пришло озарение. «Слушай, помнишь того мужчину, владельца крупного оружейного магазина и спортклуба X-Terminatus? Дергам, да», — кивнул Синдбад. «У него же 40% акций этой компании, и насколько я знаю, он с Соломоном не только в деловых, но и дружеских отношениях. Может связаться с ним, наладить связи, и он поручится за нас перед Соломоном? Вряд ли получится», — поник Джафар. «Несмотря на то, что он является совладельцем компании вместе с Соломоном и мистером Уралтуга, Дергам уже отошел от дел, как и 2 его ученика, Сархан и Анвар. Они, кстати, тоже имеют какой-то процент акций, хоть больше и не работают в Элматорен. Но, боюсь, все это бесполезная трата времени. Дергам, Сархан и Анвар еще более непробиваемые, чем Соломон, а мистер Уралтуга считается гением, к нему так просто не подступиться». «Да уж», — покачал головой Синдбад. «Придется трудно, но связи надо налаживать каким-нибудь образом. Если бы только Синдбад знал, что буквально 3 дня назад держал в руках джекпот, черноволосый озорной джекпот, с которым встретится через несколько месяцев. X-Terminatus в Вархаммере, тотальное, лютое, бешеное изничтожение. Взяла это за название спортклуба, как намек на то, что Дергам делает с теми, к кто приходит к нему на тренировку XD. Не новогодний спешл, который почему-то опять новогодний. Примечание к части. Я внезапно для себя поняла, что если не выложу это хотя бы по частям, то не выложу вообще никогда. На всякий случай скажу, что этот спешл ни на секунду не претендует на реальность, собственно, как и первая его часть. Он скорее выполнен в лучших традициях манги и аниме, где много бреда и абсурда, хотя казалось бы сюжет о каких-то реальных вещах и реальном мире, но нет. И с щепоткой тех самых тупых американских комедий, но я их все равно люблю. 24.02.2020, внесены изменения. Ребят, простите меня, пожалуйста, я такая лошара. Я всегда печатаю свои работы в вордовских документах, и у меня их накопилось десятки, из-за чего произошла нынешняя путаница. Когда публиковала спешл, я открыла документ не с финальной версией, а, грубо говоря, с черновиком, и только сейчас поняла, как облажалась. Кардинальных изменений особо нет, только всякие мелочи по ходу текста. И концовка, вот она совсем другая. Еще раз приношу извинения за собственную неосмотрительность. 14 февраля, день всех влюбленных. Прекрасная волшебная дата, любимый день большинства девушек. Кругом романтика, сердечки, шоколад и атмосфера любви. Так у большинства, только не у Синдбада. У него гора бумаг, куча дел и не меньшая куча валентинок от черт пойми кого. Как обычно. И кто все эти женщины? И уж тем более мужчины, Синдбад готов поклясться. Из всех, кто прислал ему валентинки, он знает максимум человека 4, и то только потому, что они сотрудницы его компании, а он ответственный начальник, который знает своих подчиненных. Да, может Синдбад гуляка, весельчак и так далее по списку, и пусть рутинную работу не особо любит, но все же, как глава компании Синдриа, как бизнесмен он очень ответственный и к работе подходит со всей серьезностью. Если ближе к сути, то сегодняшний день Синдбад проводил совершенно по-другому, нежели обычно. Сколько себя помнит, он никогда не был обделен вниманием девочек, когда сам был мальчишкой, девушек, это уже когда был подростком, да и сейчас тоже, женщин, сейч, нет, вообще-то на него всегда засматривались и засматриваются все возрастные категории, другое дело, что сейчас, когда ему 29, ни о каких девочках и девушках, несовершеннолетних, речи быть не может. Так вот, женским вниманием обделен не был и вполне очевидно, что день всех влюбленных он редко проводил один, не лох все-таки. Исключениями являются дни, когда по работе происходило что-то важное, что требовало его вмешательства или присутствия. Если друзья звали повеселиться, друзья, это же святое. Если Синдбад сам был уставший и желал только отдыха. Этот год тоже был одним из таких исключений, но не по одной, а по двум причинам. Во-первых, работы много скопилось. В последнее время дела компании пошли в гору и соответственно от босса требуются определенные действия. Во-вторых, в этом году Синдбад ждет только одну валентинку, а чернобрысая стерва как назло уже полтора месяца не звонит. Он зачем ей, спрашивается, визитку дал. На ней и номер его сотового есть, это вообще-то не каждому дано. И e-mail, не рабочий, а его личный. Там даже номер рабочего телефона и адрес главного офиса есть. Черт возьми, ну да, офис в Бостоне, но сюда вроде можно дозвониться, весь мир дозванивается. И самое раздражающее то, что Синдбад в тупиковой ситуации. Он ей позвонить не может, потому что вообще ничего о ней не знает. Ни фамилии, ни названия университета, в котором она учится, ни номера телефона, ни e-mail, ни скайпа, ничего. А искать в Facebook или в Twitter девушку 22 лет по имени Мэдисон. Да там столько вариантов выдаст, что хоть вешайся, а в поисковике, к сожалению, нет дополнительных параметров вроде «строптивая», «язва каких поискать», ну или «богиня сарказма». Полтора месяца, ни одного звонка, ни одного сообщения. Могла хотя бы дурацкий смайлик отправить, чтобы у него на телефоне сохранился номер отправителя, Синдбад потом сам взялся бы за дело. Но нет, как целоваться, так она в первых рядах, а как прислать вшивенькую смс-очку, словно в воду канула. Только вспомнив о поцелуе в аэропорту, мужчина непроизвольно вздрогнул. Он прекрасно помнит, насколько неравнодушным его оставил тот поцелуй. Он помнит, как она прижималась к нему, помнит вкус ее сладких губ. В прямом смысле сладких, она до этого ела тосты с клубничным джемом. Он бы не отказался повторить их поцелуй и продолжить. Синдбад не забыл, что в начале апреля ему придется переехать в Атланту на некоторое время, чтобы вести там дела, и он сразу же, как узнал, запланировал найти Мэдисон и сделать ей сюрприз своим приездом, но, черт возьми, он рассчитывал, что до этого времени они будут хотя бы общаться, хотя бы созваниваться или переписываться. А что в итоге? Ничего, в том-то и дело. Какого, спрашивается, хрена? Син, все нормально? Послышался голос Джафара. Молодой мужчина сидел на диване в кабинете своего друга и по совместительству начальника, перебирая бумаги. Пиджак, как и галстук, висел на подлокотнике, рукава белой рубашки закатаны по локоть, а верхние пуговицы расстегнуты. Белые волосы слегка, практически незаметно, растрепаны. Весь вид молодого человека говорил о том, что он собирается, как минимум, в драку влезть, а не просто разбирает документы. Обычно Джафар предпочитал заниматься работой в своем кабинете, но сейчас дело было срочное, необходимо быстро разобрать документы. Важные сразу отдать Синдбаду на подпись, менее важные, чтобы он просмотрел их прямо сейчас, а всем остальным Джафар займется уже на своем рабочем месте. «Конечно», – заверил его Синдбад, улыбнувшись от уха до уха. «Все прекрасно. С чего ты вдруг спросил?» «Да так», – неопределенно хмыкнул беловолосый, прикладывая все силы, чтобы скрыть в голосе слоновую дозу сарказма, а на лице – усмешку. Вообще, Джафар был очень доволен тем, как складывается жизнь. Синдрия процветала, потому что Синдбад стал работать в разы продуктивнее, что сказывалось на работе и остальных сотрудников. Босс серьезен, халява закончилась. Все это было результатом того, что Синдбад уже полтора месяца как в завязке, и это касается не алкоголя, а всего. Женщин, разгильдяйства, легкомыслия, клубных тусовок, ну, и алкоголя в том числе. Самое главное, что Синдбаду никто и слова не сказал. Он сам все это, по собственной воле. Хотя вряд ли неосознанные действия можно назвать по собственной воле, но Джафар не знает, как объяснить по-другому. Синдбад совершенно не замечал, что слово «викинд» у него перестало ассоциироваться с вечеринками, выпивкой и женщинами. Полтора месяца никаких скандалов из-за непристойного поведения босса, полтора месяца Джафару не приходится забирать пьяного друга откуда-нибудь, или от кого-нибудь. Полтора месяца Синдбад, сам того не осознавая, сидит тише воды, ниже травы, прилежно занимается работой, стал активнее заниматься спортом, хотя он и так был довольно спортивным мужчиной, но сейчас как-то воодушевился что ли, да и в общем будто вдохновился, пристрастился к активному отдыху, стал чаще шутить, ходит постоянно довольный и в хорошем расположении духа, просто золотце, по-другому и не назвать, Джафар, да и все остальные, Масрур, Хинахоха, Дракон, Пести, Емурайха, Шаркан, Спартас, до сих пор не могут привыкнуть к такому Синдбаду. Точнее заново привыкнуть, потому что Синдбад и был таким, но раньше, в школьные и студенческие годы, а как Синдрия стала успешной прибыльной компанией, он загулял. Поэтому сейчас Джафар и остальные молятся только на одно, лишь бы не сорвался. Никто из ребят, кстати, не собирается говорить боссу, что дружище, а ты заметил, что немного поменял свой образ жизни, дабы он действительно это не заметил, а то еще подумает, что творится что-то неладное и все испортит. Нет уж, пусть вот так продолжает быть умницей и радовать Джафара. Шаркану, конечно, первое время было грустно, что его главный собутыльник прекратил злоупотреблять, не употреблять, а именно злоупотреблять, крепкими напитками, но все же такие неожиданные изменения его даже немного восхитили. Не то, чтобы он собирался подражать, но все же это в некоторой степени достойно уважения. Дракон и Хинахоха вместе выдвинули версию, которую поддержал Спартас, что их друг просто повзрослел и наконец-то понял, что все эти пьянки-гулянки ему вовсе не нужны, что ими он пытался заменить то, что действительно любил, но из-за занятости работой уже давно не получал. Приключения. Синдбад всегда любил самые настоящие приключения, путешествия в далекие незнакомые края, всякие форс-мажоры, когда надо импровизировать, чтобы выручить не только самого себя, но и в первую очередь друзей. Он авантюрист по натуре, и теперь, вероятно, он нашел что-то, что действительно пришлось ему по душе и заставляет вновь испытывать те невероятные чувства. И только Джафар с Пести догадывались, что могло явиться причиной этого затишья у Синдбада. Девушка, чьи фотографии до сих пор стоят на заставке в телефоне босса, Мэдисон. Джафар не знал, какие у нее с Синдбадом отношения, не знал, общаются ли они вообще, Но то, что она чертовски понравилась этому экс-бабнику, это без сомнения. И пусть он молчит, сколько влезет, но полтора месяца отсутствия женщины у такого, как Синдбад, это показатель. Историю, произошедшую в январе в отеле «Мандарин Ориентал», рассказали всем, кто о ней не знал, то есть дракону и Хинохоха. Они долго не могли поверить в услышанное, потом долго хохотали, потом завели старую шарманку, мол, женись, давай, семью давно пора завести, детей наделай, да побольше. Это, конечно, шутки были, и никто эти слова всерьез не воспринял, но, тем не менее, Синдбад мысленно заметил, что брюнетка ему действительно понравилась. Не до потери пульса, но все же, это все было в середине января, в последнюю неделю, и на данный момент, Синдбад стал более раздражительным, часто хмурился, что не свойственно такому улыбчивому человеку. В тренажерном зале, когда жмет штангу от груди, сжимает руки с такой силой, будто представляет, что душит кого-то. И выражение лица такое, недружелюбное, если можно так выразиться. Такое чувство, что в последнее время на тренировки он ходит, чтобы выпустить пар, а не для того, чтобы просто позаниматься. «Син, взгляни», — позвал Джафар, внимательно разглядывая один из листов, пересев из своего рабочего кресла на диван, стоящий напротив того, где сидел Джафар. Синдбад положил сотовый на стеклянный стол, который стоял между диванами и на котором были разложены бумаги, чтобы сразу ответить в случае звонка от делового партнера. Взяв из рук Джафара документ, он начал внимательно читать. Тишину неожиданно нарушил звук, оповещающий о приходе СМС-сообщения. Недоуменно моргнув, Синдбад взял в руки телефон и увидел на дисплее сообщение от неизвестного номера. Без задней мысли открыв письмо, мужчина через секунду разразился диким хохотом. Откинувшись на спинку дивана, Синдбад смеялся во весь голос, чуть ли не до слез, не обращая внимания на ошарашенного этим внезапным весельем Джафара. Все еще не в силах успокоиться, Синдбад протянул телефон Джафару, после чего снова откинулся на спинку дивана, продолжая хохотать. Беловолосый молодой человек чуть воздухом не подавился, когда прочитал сообщение. Хотя и читать-то особо нечего, это было ММС. Фотография. Небезызвестная Мэдисон с натурально охъевшим выражением лица держала в одной руке открытый модный журнал, а указательным пальцем другой руки тыкала на содержимое. На одной странице журнала был изображен Синдбад в классическом черном костюме, с не менее черным галстуком и в белой рубашке, в общем, весь при параде. Сразу ясно, что была профессиональная фотосъемка. Внизу под фотографией небольшая статья, что-то вроде: «Молодой успешный бизнесмен, красивый, холостой и бла-бла-бла, глава торговой компании, составляющий достойную конкуренцию таким компаниям, как Кауемпири и Риемьемпири, и бла-бла-бла», в общем, все в таком духе. На соседней странице был приклеен тетрадный листок в клеточку, на котором четко и жирно огромными черными буквами было написано «ВХАТ, ПХЕ, ФУЦК». Именно на эту надпись Мэдисон и указывала пальцем. «Только не говори, что она лишь сейчас узнала», — тихо просипел Джафар. «Нет, эта девчонка вправду только сейчас поняла, с кем связалась полтора месяца назад». Синдбад ничего не ответил, просто утирал рукавом кофты слезы смеха, как он говорил про Мэдисон. «Ах, да, вот чудило». Забрав свой телефон, он, особо не фантазируя, сохранил новый номер под именем Чудила. Похоже, Синдбад все-таки дождался ту валентинку, которую больше всего хотел, и он должен признать, эта валентинка была самая оригинальная за всю его жизнь. Так, она же вроде задала ему вопрос, если этот мат-перемат можно считать вопросом. Ну и что он может ей ответить? Усмехнувшись, Синдбад решил написать ей что-нибудь правдивое, поэтому отправил смеющийся до слез смайлик. И все, хватит с нее. Синдбад на полном серьезе больше ничего не собирается писать ей и тем более звонить. Пусть она теперь подождет полтора месяца, как раз через этот срок встретится. Ожидание, оно полезно. К тому же, у него теперь хотя бы ее номер есть, так что в случае чего, созвонятся. Когда он уже будет в Атланте, естественно, 3 недели спустя, 6 марта, все, выбираем это. Подвел итог долгой дискуссии Хинохоха. «Вы уверены?» – слегка неуверенно поинтересовался Спартас. «Международный женский день через 2 дня, у нас еще есть время подумать. Спартас, будь увереннее». По-отечески похлопал парня по плечу дракон. «Нашим дамам обязательно должно понравиться». «Согласен, женщины любят такие глупости», – по-мальчишески улыбнулся Шаркан, сложив руки на спинке стула, на котором он сидел лицом к этой самой спинке. Вот увидишь, даже наша ненормальная ведьма обрадуется. Шеркан, не оскорбляя ему Райху, слабо улыбнулся Синдбад. По крайней мере, за ее спиной. Вы правы, босс, что-то я забылся, согласился беловолосый, не прекращая улыбаться хулиганистой, но совершенно беззлобной улыбкой. Надо в лицо ей это сказать, так и сделаю. Чур, ему Райху поздравляю я. Комнату огласил дружный смех шестерых мужчин. Здесь, в доме Хинохоха, пока его дети ушли в кинотеатр, собралась вся мужская часть руководства компании Синдриа для обсуждения подарка их прекрасным дамам в честь праздника. Но помимо подарков ему Райхе, Пестии, конечно же, миссис Сахиль, любимой жене Драгула, и миссис Руруму, жене Хинохоха, предстоит еще много расходов. Во-первых, надо и остальным сотрудницам компании подарить небольшие презенты. Женский праздник как-никак, и ни в коем случае нельзя забывать о сестре Хинохоха, Пипирике. Ей надо подарить что-нибудь стоящее. Во-вторых, надо отправить подарки партнерам женского пола. В данном случае речь идет, конечно же, о матери Пести, мисс Мире. Вот только этой женщине попробуй угоди. Она такая, вот именно, что женщина, амазонка чертова. С выбором подарка для нее надо быть предельно аккуратным. Так что мужчины начали готовиться за 2 недели до праздника, и хотя поздравлять и дарить подарки обыкновенным сотрудницам будут не они лично, от них как от руководства требовалось отдать необходимые распоряжения и контролировать расходы, все-таки у них торговая компания, а не пункт выдачи подарков. А уж привилегированными женщинами, о которых было сказано ранее, они займутся сами. И вроде бы все идет относительно неплохо. Все купили, все подготовили. Подарок для мисс Миры уже отправлен, как раз послезавтра утром она должна получить посылку. Лишь бы подарок добрался до Греции, точнее до Афин, в целости и сохранности. Осталось только заказать в интернете подарки для Емурехи, Пести, Сахиль. Руруму и Пипирике покупать подарки Хинохоха решил лично, так как лучше всех знает вкусы и предпочтения жены и сестры, так что не прогадает. Сахиль покупают подарки все вместе, потому что дракон просто-напросто терялся. Уж очень хотел порадовать жену как можно сильнее, чтобы она была довольна подарком на все 200, а то и 300%. Сделав заказ, указав адрес, куда его привозить, мужчины, попрощавшись друг с другом, начали расходиться по домам, а Шеркан отправился вместе с Джафаром, потому что будет временно жить у него, отель у Джафара, только для близких друзей. Нет, на самом деле все проще. Квартира Шеркана в Нью-Йорке. Ну и не мог же один белобрысый бросить другого белобрысого. Но у Джафара в доме были определенные правила, которые Шеркану пришлось соблюдать. Никаких женщин, никакого алкоголя, никакого хулиганства, иначе Джафар за себя не отвечает, а это можно считать полноценной угрозой жизни. Несмотря на то, что беловолосый мужчина, который с веснушками, сам был холостяком, в его доме всегда царил порядок. Его 3-комнатная квартира была своеобразной обителью, в которую без разрешения мог сунуться только конченый самоубийца. Синдбад ушел последним, еще раз напоследок заглянув в компьютер, чтобы запомнить, что именно они будут дарить. Идя по улицам Бостона, мужчина проходил сотни магазинчиков, не обращая на них никакого внимания. Он хочет домой, он хочет есть, он хочет посмотреть хороший фильм и потом спокойно заснуть. Вот и вся программа на сегодня. Неожиданный шум на небольшой площади привлек его внимание. Идя в направлении источника звука, Синдбад увидел небольшую демонстрацию, которая запаслась плакатами, табличками, флагами с непонятной символикой и кричала странный лозунг. Хотя это все больше напоминало вечеринку добрых милых волонтеров. Скажи алкоголю нет, ну и ну. И откуда только берутся такие активисты? Да это же сплошь школьники и студенты. Какая-то благотворительная акция. Но все это было уже не важно, все это было ерундой по сравнению с тем, что пришло Синдбаду в голову. Губы растянулись в дьявольской ухмылке. 2 дня спустя, 8 марта, 7 часов утра, Атланта. В одной из комнат общежития царила тишина. Из 2 кроватей только 1 была занята, так как хозяйка 2-й была в ванной и вовсю приводила себя в порядок. Возле той кровати, где валялась сопящая в 2 дырочки тушка, стояла прикроватная тумбочка, на которой неплохо расположился черный смартфон, который через минуту засветился и запищал, оповещая о приходе сообщения. Недовольно застонав, лежащая на кровати девушка, которая собиралась в праздничный выходной отоспаться как следует, потянулась рукой в сторону телефона, лениво беря гаджеты, только потом соизволив отлепить лицо от подушки. С трудом разлепив глаза и открыв сообщение, до ужаса лохматая брюнетка удивленно приподняла брови, рукой убирая с лица упавшие пряди волос. Мистер Нью-Йорк прислал ей видео, почти месяц прошел с их последней переписки, если это можно так назвать. И что, интересно, он ей прислал. Нажав на знак воспроизведения, девушка приготовилась. Камера снимала двух девушек и одну девочку, явно школьницу. У всех троих на голове были бело-синие кепки с непонятным логотипом и такой же расцветки футболки, все с тем же логотипом. Они вместе держали в руках длинный белый плакат, на котором большими синими буквами было написано «Скажи алкоголю нет, Мэдисон, поздравляем тебя с Международным женским днем», — дружелюбно заговорила одна из девушек в камеру. «Желаем тебе счастья, здоровья, и чтобы ты отпраздновала этот день как следует. Но помни», — заботливо заговорила вторая девушка, — «что как следует тебе праздновать опасно, потому что ты можешь проснуться в другом городе, поэтому сегодня, Мэдисон, скажи алкоголю нет», — звонко нараспев произнесла светловолосая девочка лет 11, улыбаясь от всей души. Видео закончилось. Мэдисон лежала в кровати и не знала, как реагировать, не замечая, что собственная бровь нервно дергается. Единственное, что крутилось сейчас в ее голове, это обалдевшие. Вот Питрас. Положив телефон обратно на тумбочку, девушка снова уткнулась лицом в подушку, намереваясь заснуть. Не будет она ему отвечать. Не будет. Во-первых, он разбудил ее с утра пораньше ради такой хрени. Нормально поздравить вообще никак было. А во-вторых, он, козлина, сколько можно напоминать про тот случай. Заснуть, да? Резко сев на кровати, со всей злостью швырнув собственную подушку в стену, девушка рассерженно зашипела. На глаза попался скейт, стоявший в углу. На улице как раз сухо, а ей надо развеяться. Но сначала, Эмми, тебе еще долго, мне бы в душ. 1 апреля, аэропорт Бостона. Синдбад вместе с Джафаром и Масруром сидел в самолете, принадлежащем компании Синдриа, который сегодня должен был лететь по маршруту Бостон-Атланта. В Атланте Синдбад еще в начале марта купил себе большую, в смысле большую, двухэтажную квартиру с тремя спальнями и двумя гостевыми комнатами, не считая кухню и две ванные. В квартире все как любит Синдбад. Евроремонт, панорамные окна, высокое расположение, 58 этаж, и все это в сравнительно новеньком небоскребе недалеко от центра города. Как раз до нового филиала будет рукой подать. Квартала 3, не больше. На все вопросы друзей мужчина лишь отшучивался, говоря, что просто хочет иметь собственное просторное жилье в этом городе, неизвестно, насколько ему придется там остаться, несколько месяцев точно, а жить в отеле или на съемной квартире, пусть и шикарный, весь этот срок он не хотел. Джафар, к всеобщему удивлению, тоже купил себе жилье в Атланте, в том же небоскребе, что и Синдбад, но на 3 этажа ниже и чуть скромнее в размерах. Молодой мужчина прекрасно понимал, что застрянут они там надолго, новый филиал — это все-таки не шутки, зато беловолосому не будет скучно, с ним будет жить Масрур, который отправляется вместе с ними. На предложение Синдбада, что они оба могли бы пожить в его квартире, Джафар сразу дал отказ, никак не аргументировав свой ответ, хотя аргумент был, просто озвучивать он его не хотел. В Атланте Синдбад наверняка захочет кое-кого найти, и если у них все сложится, то им наверняка понадобится место для уединения, и логично было бы предположить, что девушке будет крайне неудобно тащить мужчину в свою комнату в общежитии, в которой она наверняка живет не одна, поэтому они вероятнее всего будут ездить к Синдбаду, а Джафар не намерен жить в квартире, в которой регулярно будут подражать кроликам. И, несмотря на то, что Синдбад никогда не водил женщин к себе домой чисто из принципа, Джафар почему-то был уверен, что Мэдисон, если они встретятся, конечно, станет исключением. Иначе, зачем Синдбад купил такую огромную и шикарную квартиру? Глупый павлин распушил хвост, чтобы покрасоваться перед девчонкой. Кстати, сейчас этот самый павлин полез в карман за телефоном. Скоро они взлетают, и придется отключать все средства связи. Буквально в последнюю секунду телефон тренькнул, оповещая о новом сообщении. От чудилы. Синдбад тихо усмехнулся. А он уж было подумал, что она обиделась, после того оригинального поздравления. Открыв ММС-сообщение, мужчина взглянул и на секунду заорал во весь голос, резко отодвинув от себя телефон. Джафар непроизвольно дернулся от неожиданного крика друга. Слишком неожиданного. А Масрур даже не моргнул. Вот у кого действительно стальные нервы. Положив одну руку на сердце, а в другой сжимая телефон, Синдбад откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза и стараясь глубоко дышать. Мэдисон, вот, идиотка, прислала ему свое фото, где она с гримом в стиле зомби. Грим хорошо был сделан, качественно, страшно до усрачки, да и элемент неожиданности сделал свое дело. Увидев непонимающие взгляды Джафара и Масрура, Синдбад просто развернул к ним телефон, дождался крика Джафара и снова повернул к себе экран. Опять раздался звук, оповещающий об очередном сообщении. Подняв телефон к глазам, прежде чем прочитать новое сообщение, Синдбад удалил к черту это жуткое фото, и только потом пробежал взглядом по тексту нового сообщения. «Я более чем уверена, что ты испугался, так что самое время сказать. Поздравляю с 1 апреля». Не веря собственным глазам, Синдбад просто не знал, что ответить, поэтому отправил короткое дура и выключил телефон на время полета. «Джафар», — негромко позвал его Синдбад, — «а какой праздник будет в ближайшее время?» 8 апреля. Атланта, кофейня Сан-Франциско Софиэра Астинг Цампаны. Сидя на мягких диванах светло-коричневого цвета, Синдбад, Джафар и Масрур, одетые в обычную повседневную одежду, спокойно обедали и попивали кофе, расположившись за столиком в углу заведения. «Очень хорошая кофейня». Кофе здесь вкусный, атмосфера спокойная и непринужденная, официанты веселые, особенно бармен. Рисунки на пенке капучино этот юморист делает довольно своеобразные. Например, на капучино, который заказал Синдбад, этот блондин-бармен каким-то неведомым чудом изобразил знаменитый интернет-мем Тролфаце. При этом голубые глаза юноши даже не пытались скрыть, насколько его развеселило выражение лица Синдбада, когда тот увидел свой капучино. После этого у Синдбада сложилось впечатление, что в Атланте все сплошь чудаки. Был еще один кадр, рыжий официант, судя по всему, лучший друг бармена. Этот парень гиперэнергичен и гиперболтлив. Пока принимает заказ, успевает мимоходом вставить 10 шуток и рассказать 3 анекдота. Если бы глаза еще были зеленые или голубые, а на лице веснушки, то Синдбад без малейших колебаний сказал бы, что этот парень – ирландец, но если судить по написанному на бейджике имени «Пир», то парень далек от Ирландии, как африканец от Японии. Этот рыжий, похоже, имеет греческие корни, хотя эти рыжие волосы и чисто ирландский характер. Наверное, наполовину ирландец, наполовину грек. Собственно, только эти двое были самыми запоминающимися в этом кафе, остальные работники были более адекватные, но такие же дружелюбные и улыбчивые. «Могу забрать», — раздался девичий голос. Это была Клия, имя написано на бейджике, светловолосая молодая официантка, которая обслуживала сегодня столик, за которым расположились Синдбад, Джафар и Масрур. Получив согласие, она забрала пустые тарелки и удалилась. Продолжив разговор, молодые мужчины полностью погрузились в дела компании, не обращая внимания ни на что, даже на раздавшийся звон китайских колокольчиков, оповещающий о приходе нового посетителя. «Какие люди!» Негромко, чтобы не привлекать лишнее внимание, но радостно воскликнул бармен. «Я уже соскучился по тебе. Привет, дружище. Сделай мне как обычно. Латте макиато. Слушай, может приготовить тебе что-нибудь погорячее? Например, кофе по-ирландски. На него даже скидку тебе сделаю. Нет, бесплатно. Сделаю его тебе бесплатно. Ксантос, нарвешься сейчас. Ха-ха-ха, прости, просто посмотреть на тебя в пьяном угаре, моя мечта. Ладно, дай пару минут, будет тебе латте макиато. Сделай попрохладнее», донеслось ему вслед. «У меня времени нет ждать, пока оно остынет». «Понял, понял», не поворачиваясь, бросил бармен. «А что в том чудном красном пакете в твоих руках?» «Не менее чудная черная футболка с яркой надписью. Брату купила, он как раз любит такие. Это тот брат, который тащится от футболок с приколами», — хохотнул блондин. «Да, Эван, на выходных домой поехать планировала, вот и прикупила ему подарочек». «И что за надпись?» — полюбопытствовал блондин. «Расшифровка в Би, Фимали Бодинспитстер, 35, тем временем за столиком. А помнишь, как мы впервые встретились с мисс Мирой?» — задорно спросил Синдбад, не прекращая хохотать. «Сколько же приключений было, он бы не отказался от еще такого же количества». «Еще бы», слабо улыбнулся Джафар, сидевший на диванчике напротив. Спинки были высокие, за ними и головы не видно, все это делалось, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и уединенно, еще один из плюсов кофейни. Она сначала хотела убить нас, а вот за Хинохоха заступились почти все сотрудницы ее компании. Я один считаю, что это было несправедливо, на что в ответ раздался веселый смех друга. Да будет тебе, зато помнишь, как весело потом было. Никогда не забуду, как Мистрас достал из своего тюрбана два куска мяса. Как он тогда сказал, на случай, если придется выживать, с тихим смешком напомнил Джафар, вспомнив, что после того случая их друг и по совместительству старший брат Спартаса, Мистрас Лексис больше никогда не совался в Афины. Любой другой город Греции, с удовольствием, Афины, твердое категорическое нет. Ха-ха-ха, точно. Кстати, а я и не знал, что ты, Джафар, умеешь змей готов. Синдбад замолчал на полуслове, удивленно глядя за спину Джафара и чуть левее, туда, где находилась барная стойка и заодно касса. Это шутка, или у него галлюцинации? Не прекращая пораженно смотреть в ту сторону и чувствуя, что губы против воли начинают расползаться в довольную улыбку, Синдбад поднялся из-за стола и, бросив короткое «сейчас вернусь», направился в сторону бара. Черные длинные волосы, высокая, стройная и уже знакомый профиль. Точно она, ошибки быть не может. Подойдя к девушке со спины, Синдбад ненавязчиво положил на стойку ладони, по бокам от брюнетки, и, склонившись к ее уху, тихо прошептал: «Любишь ты неожиданно появляться». Та чуть не подскочила на месте, после чего резко развернулась, посмотрев на мужчину ошарашенным взглядом. Вот кого-кого, а его она точно не ожидала встретить. Не то, что в этом городе, а вообще в своей жизни. «Ты», — тихо прошептала она, до сих пор не в силах прийти в себя от столь внезапного появления не менее внезапного человека. «Скучала?» — заигрывающим голосом спросил мужчина, а руки его по-хозяйски уже скользнули на девичью талию, ненавязчиво прижимая растерянную девушку к себе. Теперь на ней футболка Ирон Маидин. Синдбад не удивится, если ее парадной рубашкой окажется футболка с Лёд Зеппелин. «Ух, какие страсти!» — послышался насмешливый голос бармена. А ведь отвернулся всего на пару минут, пока напиток готовил, поворачивается обратно и тут на тебе. «Держи», — произнес блондин, протягивая девушке ее локти, в котором соотношение кофе и молока было 3:1. Грубо говоря, стакан молока с молочной пеной и каплей эспрессо. И почему она его постоянно берет? Да ладно, Ксантас знает почему. Все из-за молочной пены, Мэдисон обожает ее. Чем больше молочной пены, тем лучше. Тем временем брюнетка, будто по сигналу, пришла в себя и, выбравшись из неожиданных объятий неожиданного мужчины, полезла в карман за деньгами, но не успела даже нащупать купюры, как на стойку приземлилось $100. «Сдачу себе оставь», — коротко бросил Синдбад, одной рукой беря стакан с напитком, а другой, обнимая Мэдисон за плечи и уводя за свой столик. Ксантас лишь недоуменно приподнял бровь, еле сдерживая смех. Не знает он, что происходит, но чаевых ему нехило сейчас привалило. «Джафар, ты только посмотри, кого я поймал», — весело проговорил мужчина, вернувшись к столику с компанией. «Мэдисон», — удивленно воскликнул беловолосый, не ожидавший столь неожиданной встречи. Да и первой их встречи он тоже не особо ожидал, зато запомнилась на всю жизнь. Вот так сюрприз. «Давно не виделись. Зэ, здрасте», — икнула девушка, которую Синдбад уже усадил на диван рядом с собой, а сам сел с краю, отрезав все пути к побегу. Переведя взгляд на Масрура, Мэдисон слегка смутилась и тихо произнесла: «Привет, привет». Этот вариант каменного выражения лица означает, что Масрур в принципе рад видеть ее. И тишина. «Ну», — хлопнула себя по ногам девушка, словно бы подвела итог длинного разговора, — «пожалуй, я пойду». Смыться не получилось. Синдбад вовремя среагировал, схватив ее за руку и усадив обратно. «Куда собралась?» — насмешливо произнес мужчина, тонко намекая, что их встреча не будет быстрой. Сидя за столом, вертя в руках кружку с латте макиато, Мэдисон не знала, куда себя деть. «Я чувствую себя крайне неуютно», — как бы, между прочим, уведомила всех присутствующих брюнетка. Ее слова касались не только внезапной встречи, но и взгляда Синдбада, который был направлен исключительно на нее. Лично у Мэдисон сейчас ощущение, будто кто-то за ней наблюдает через прицел на снайперской винтовке. Что же именно ее напрягает? То, что когда на человека смотрит через снайперскую винтовку, это означает, что в этого самого человека скоро выстрелит. С чего бы? Театрально удивился мужчина, незаметным для всех движением подергав под столом за кончик длинных черных волос. «Да просто, смотрю на всех вас и опять вспоминаю свой позор», прикрыв ладонью лицо, уныло произнесла Мэдисон, вызвав у мужчин смех. «Кроме Масрура, ну это же Масрур, Масрур, не Масрур, если начнет улыбаться и смеяться». Неожиданно у Джафара зазвонил телефон. Извинившись ради приличия, он ответил на звонок, потом почему-то нахмурился, а секунду спустя захватил свой бежевый кардиган и, ничего не объясняя, вышел из кафе, продолжая телефонный разговор. «Я присмотрю за ним», — коротко бросил Масрур, направившись за Джафаром. «Хотя кому-кому, а Джафару точно не нужна защита. Если кто-то попытается отнять у него телефон на улице, то бедняк даже родственники не опознают потом». За столом остались только Синдбад и Мэдисон, которая чувствовала, что запахло жареным, и в прямом, и в переносном смысле. «Похоже, на кухне что-то спалили». «Итак», — многозначительно начал Синдбад. «Что? Что а и так?» — нервно переспросила девушка, пытаясь косить под дурочку. Все мысли складывались в одно короткое, но невероятно лаконичное. «Бля-а-а!» В голове раз за разом всплывала сцена в аэропорту, из-за чего смотреть в глаза мужчине было крайне стыдно. Она ведь не рассчитывала, что он заявится в этот город. «Кстати об этом, какими судьбами в Атланте?» — невзначай спросила она, пытаясь перевести разговор в нейтральное русло. Но не тут-то было. «Тебя повидать приехал», — насмешливо улыбнулся мужчина, подперев подбородок рукой. «А ты, я смотрю, не особо-то и рада мне, даже не целуешь». «Издевается?» «Ну, конечно же, да». Синдбаду понадобилось всего 2 секунды, чтобы по одному ее виду понять, что Мэдисон жутко стыдно перед ним, что он ее смущает, что она целовала его с расчетом на то, что они больше не встретятся, а значит, и в глаза ему ей смотреть не придется. Именно поэтому сегодня у него задача один – смутить ее до смерти. Мэдисон тоже поняла, что он все понял, издевку оценила, от смущения покраснела. «Ну, а если серьезно?» – тихо, слегка пристыженно пробубнила она, вертя в руках стакан со своим латте, как можно внимательнее рассматривая логотип кафе на кружке. «Потому что логотип – единственный, кто сейчас не пытается подбнуть ее». «Так я и не шучу», – негромко произнес Синдбад, не прекращая насмешливо улыбаться, понимая, что своим пристыженным взглядом и красными щеками девушка его не удостоит. Мужчина решил слегка надавить, наклонился к ее уху так, что его горячее дыхание опаляло нежную кожу, и низко, хрипло прошептал: «Только о тебе и думал, гадал, как там моя Мэдисон, скучает ли по мне, а по ночам что только не представлял. Прекрати», чуть ли не на ультразвуке пискнула она, совсем низко опустив голову, пытаясь спрятаться от этого человека. «Все-все, поняла, каюсь, прекрати стебать меня». Довольно улыбнувшись, Синдбад отстранился, сев ровно. «По работе приехал, как ни в чем не бывало», произнес он, потягивая свой капучино. Дальнейшую беседу прервал звонок телефона Мэдисон. «Алло, что?» — напряглась она, заставив и Синдбада напрячься. «Он уже пришел», — взволнованно, отчасти даже взбудораженно выпалила она. «Я, мне нужно минимум 7 минут, задержи его, сейчас буду». «Опаздываешь на встречу?» — спокойно спросил мужчина, но взгляд его будто потемнел. «Кто это такой важный должен был прийти, чтобы эта женщина заволновалась? Она даже при Ранекане не подала виду, что волнуется, а сейчас, чуть ли не на грани паники». «Все, пропусти меня», — суетливо выпалила Мэдисон, поднимаясь на ноги, в одной руке держа сотовый, а другой, беря свой стакан. «Давай, давай, поднимайся, я опаздываю, выпусти меня». «Сядь обратно», — безапелляционно заявил мужчина. Он не видел ее 3 месяца, а сейчас она собирается просто взять и свалить. Они даже поболтать толком не успели, и черт знает, когда они встретятся в следующий раз. У Синдбада вообще-то график не резиновый. Мэдисон даже внимания не обратила, начиная в прямом смысле слова переползать через Синдбада, в то же время стараясь не пролить кофе. «У меня был перерыв между парами», — на ходу тараторила она, — «и он недавно закончился, преподаватель уже в университете, у меня есть всего несколько минут, пока он зайдет в свой кабинет, подготовится к занятию, дойдет до аудитории и начнет отмечать отсутствующих. Пропусти». Когда она уже перекинула одну ногу через мужчину, он схватил ее за талию, резко усаживая к себе на колени, из-за чего брюнетка чуть не пролила свой кофе. «Отпусти», — возмутилась она, задней мыслью понимая, что чудовищно опаздывает, и что сидит на коленях Синдбада в довольно вызывающей позе, еще и лицом к лицу. Стало бы неловко, если бы в голове было место чему-то, кроме полундра. «Препод идет. Ну, серьезно, дай пройти», – захныкала она, решив надавить на жалость. «Ну а что, иногда работает. Проходи, если сможешь», – усмехнулся Синдбад, держа девушку за талию. «Я кофе сейчас пролью. На тебя, между прочим. Вот чтобы этого избежать, успокойся и сядь обратно. Лучше ты дай мне встать и добежать до университета. Прекращай дергаться. Да я опаздываю. Ничего у тебя не случится. Мне потом отрабатывать занятия. Разве я того не стою? Я бы все разлила. Зря дергалась. А рубашка была белая-белая. Была. Ну, кофе хоть горячим не был. Время словно замерло. Походу, я сегодня не приду», — произнесла Мэдисон в телефон, неизвестным образом набрав нужный номер вслепую и не сводя застывшего взгляда с Синдбада. Не особо радостного Синдбада. Почти что разозленного Синдбада. «Молодец», — убийственным голосом выдал мужчина. «ММ, чудесное преображение из суетящегося студента в паиньку. Я не думаю, что мы сможем оттереть это салфеточками», — тихонько произнесла Мэдисон, легонько погладив подушечкой пальца пятно на рубашке, чтобы проверить его мокрость. «Да, пожалуй, мокрое, насквозь. Салфеточками точно не обойтись». Аккуратным плавным движением, взяв кончиками пальцев лежавший рядом пакет, в котором была футболка, купленная Ивану, Мэдисон с искренней и милой улыбкой протянула пакет мужчине, надеясь задобрить его. «Ничего страшного, она купит брату другую футболку». Судя по угрюмому взгляду Синдбада, задобрить не получилось. Слегка подтолкнув девушку, намекая ей, чтобы она встала, Синдбад поднялся следом, взял из рук Мэдисон пакет и, не дав ей опомниться, схватил за руку и потянул за собой в сторону уборной. В этом кафе уборная не делилась на мальчики, направо, девочки, налево, а состояла из красивой комнатки с большим длинным прямоугольным зеркалом на стене, если кому-то необходимо просто привести в порядок внешний вид, и двумя дверьми, ведущими уже непосредственно к белому трону и умывальнику. Впихнув Мэдисон в эту самую комнату с зеркалом, после чего весьма неаккуратно, но крайне метко, кинул ей пакет прямо в руки, Синдбад подошел к ней вплотную, между ними осталось-то от силы сантиметра 2-3. «Ну, давай», — хмыкнул Синдбад, — «исправляй, что натворила». «Так ведь», — растерялась Мэдисон. «Я же уже», — произнесла она, вновь протянув мужчине пакет с футболкой. Но ему, как оказалось, было маловато простой замены испорченной вещи. «Мэдисон», — вкратчиво произнес он с легкой, можно даже сказать снисходительной и потому настораживающей улыбкой на лице, — «так просто ты не отделаешься. Могла бы уже уяснить это», — с намеком на январское приключение хмыкнул мужчина. Не до конца было понятно, что именно он имел в виду. Либо то, что ей опять придется помочь в чем-то Синдбаду, дабы загладить свой косяк, либо то, что после того поцелуя она от него так просто не отделается. Видя, что молчание затягивается, а Мэдисон давно прекратила улыбаться и хмуриться все сильнее с каждой секундой, Синдбад, не сводя взгляд с ее глаз, мягко обхватил девичье запястье, после чего притянул к себе, заставляя девушку прикоснуться тонкими пальчиками к пуговице на своей рубашке. Резко отдернув руку, Рассил недружелюбно стрельнула взглядом в обнаглевшего красавца. «Я, конечно, все понимаю, начало открытый наезд, брюнетка», — но потом ее губы неожиданно растянулись в привычной озорной улыбке. «Но ты тоже мог бы уже уяснить, что отрабатывать натурой я ничего не буду. Сколько тебе лет?» — задал он еще один вопрос. 22, но не надейся, что я буду возмещать тебе что-либо натурой, а я уже размечтался». Синдбад понимающе усмехнулся. Чувство юмора все еще при ней. А вот внутри Мэдисон происходила настоящая борьба. С одной стороны, не хотелось ничего делать из-за смущения, все-таки это чужой человек, с другой стороны, хотелось снять с него рубашку и надеть футболку, чтобы доказать, что ей не слабо такое сделать, она нормальная девчонка, а не кисейная барышня с замашками леди из викторианской эпохи, а с третьей стороны хотелось нахрен сорвать с него рубашку и пустить слюни на его обалденное тело. Но это, конечно, мечты взбудораженной женщины, которая однажды посчастливилась увидеть его в одном полотенце после душа. И знаете что? Победила третья сторона. Не разрывая зрительный контакт, Мэдисон демонстративно вытянула в сторону руку с пакетом, в котором лежала футболка, и отпустила его, из-за чего послышался негромкий шлепок упавшего на пол пакета. Взгляд Синдбада стал заинтересованным. Медленно и спокойно, будто все в порядке вещей, Девушка начала расстегивать пуговицу за пуговицей на рубашке, делая вид, что не обращает внимания на внимательный взгляд длинноволосого красавца. Когда все пуговицы до пояса были расстегнуты, появилась другая проблема. Рубашка была заправлена в брюки. Без малейших сомнений и церемоний, Мэдисон схватила края рубашки и резко, грубо дернула вверх два раза, заставив мужчину напряженно выдохнуть. «Полегче», — хрипло шепнул он куда-то ей в волосы. Слишком близко они стояли. Это был явный перебор, потому что Синдбаду становилось жарко, а когда она спускала расстегнутую рубашку с его плеч, мысли волей-неволей уносились в совершенно другое русло. Он, признаться, рассчитывал на то, что она смутится, кинет язвительную фразочку и с гордо поднятой головой уйдет, но, удивила, однозначно удивила, такая непосредственная, комплексы, явно не про нее, хороша внешне и внутренне, и, черт возьми, знает это. За своими мыслями Синдбад пропустил тот момент, когда она уже надела на него футболку, а испачканную рубашку запихнула в пакет. «Чувствуешь этот запах?» – произнесла Мэдисон, демонстративно делая глубокий вдох. Запах свежекупленной футболки. Видя, что реакции никакой не последовало, что говорило о том, что шутка ему не понравилась, брюнетка устало выдохнула. «Шутка вообще-то была классная, мог бы и оценить. Я бы оценил кое-что другое», – низким голосом прошептал Синдбад, а рука его медленно, но уверенно скользнула вверх по девичьей спине, переходя на шею и доходя до затылка, легонько, игриво сжимая обсидианово-черные локоны, ласково оттягивая их назад, чтобы девушка чуть-чуть запрокинула голову, чтобы ему было легче добраться до ее губ. Да, он ее поцелует. Он решил это только что. Он захотел этого сейчас и не видит ни одной причины отказать себе в этом капризе. Но, видимо, не только он был капризным. Мэдисон сама потянулась к нему, замерла в миллиметре от его губ, словно специально, словно дразнила и себя, и его. Не только его глаза застелила пелена, не только он чувствует этот до ужаса приятный ласковый жар. Не жар похоти, нет, жар совершенно другой природы. И Синдбада это пугало. Лучше бы была похоть, с ней гадать не надо, сразу все понятно. Но нет, это совершенно не то, что он чувствовал прежде, когда находился с женщинами. Мэдисон. Он не хотел флиртовать с ней сейчас, не хотел сейчас затащить в постель, не хотел ничего такого. Хотел заключить в объятия, хотел запечатлеть нежный чувственный поцелуй на ее губах, и почему-то, по неизвестным ему самому причинам, ему нестерпимо хотелось целовать ее руки. Странно, откуда это идиотское желание? И все же хотелось. В это же время Мэдисон терялась в собственных чувствах. Еще 5 минут назад ей было стыдно смотреть ему в глаза за один лишь поцелуй, произошедший 3 месяца назад, а теперь она сама тянется к нему, не испытывая и тени сомнений. Как это называют? Ах да, маленькие странности. Она смотрит на него и не видит на его лице ни предупреждения остановиться, ни привычной насмешливой, но в то же время доброй улыбки, ни усмешки. Он был серьезен и будто бы одурманен. Он был в таком же состоянии, что и она. Первое касание губ. Еще не поцелуй, просто мягкое, еле ощутимое соприкосновение губ. Словно перышко на губы упало, почти ничего не почувствовал, а щекотно стало. Мягкий, легкий, но короткий поцелуй последовал вслед за первым прикосновением губ. Следующий поцелуй был более ощутимым, но все таким же краткосрочным, словно мгновение. Поэтому нужен был еще один, чтобы почувствовать лучше. Еще один, но медленнее, торопиться некуда. Да, нужен еще один такой же медленный поцелуй, но более чувственный. Намного лучше, но все равно надо еще чуть сильнее, чуть смелее. Оба были так сосредоточены на своих поцелуях, что не обратили внимания на то, что мужчина уже давно обхватил ее талию и прижимает к себе крепко-крепко, что его рука уже не тянет волосы на ее затылке, а нажимает на него, притягивая к себе как можно ближе. Не заметили, что одна рука девушки сжимает его сильное плечо, а другая легла на заднюю поверхность шеи, ответно притягивая его к себе, перебирая пальцами короткие пряди волос, которые сами попались под руку.